Глава седьмая. Паттер Лайон вошел один. Все остальные остались ожидать у двери. Кент постарался ему улыбнуться, но улыбка так и застыла у него на губах, когда он увидел выражение его лица. — Вы меня пробудили ото сна, отец! — все-таки улыбнулся Кент. — От сна наяву! — У меня сегодня была интересная встреча. Я думал о моей недавней гости. — Мне уже говорили о ней, — ответил Паттер. — Мерсер? — Да. — По секрету. Он просто потерял голову от этой девицы. — Я тоже. — И не приговори меня, доктор Кардиган, к смерти, — Паттер поднял голову. — Джимми! — быстро и не совсем твердым голосом перебил он его. — Вам ни разу не приходило в голову, что Кардиган мог ошибиться? Он взял Кента за руку и стиснул ее до боли. Глядя ему в глаза, Кент вдруг ощутил себя так, словно его мозг представлял собой до сих пор темную комнату, которая неожиданно вдруг осветила вспышка молнии. Кровь отлила от его лица, и оно сделалось бледнее, чем у Паттера. — Что вы хотите этим сказать? — проговорил он. «Да, — Да-да, голубчик, — продолжал Паттер, — я именно это имею в виду. Он сказал это таким странным голосом, что казалось, будто за него говорил другой человек. — Вам не придется умирать, — добавил он. — Джимми, вы будете жить! — Жить? — Кент откинулся на подушке. — Жить! — он задыхался от одного этого слова. Он закрыл глаза. Ему вдруг показалось, что весь мир запылал в огне. Он попытался повторить это слово, но у него только шевельнулись губы, а звука не последовало. Напряженные до крайности его чувства поддались действию реакции. Ему стало казаться, что он близок к агонии. Он открыл глаза и посмотрел на окно, за которым расстилался ярко освещенный внешний мир, и вместо него увидел только какое-то бесформенное зеленое пятно. Голос Паттера доносился до него откуда-то издалека, хотя звук его был ясен и отчетлив. Он говорил ему о том, что доктор Кардиган, оказывается, впал в ошибку. И доктор Кардиган вследствие этого чувствовал себя так, точно у него вырвали сердце. Но ошибка была объяснимой. «Будь в его распоряжении X-лучи, — говорил Паттер Лайон, — располагая он рентгеновским аппаратом, он бы не ошибся. Но достать их здесь негде. Он поставил тот диагноз, который при данных симптомах поставил бы на его месте любой другой доктор. Да, это ужасная ошибка, но вы, Кент, не должны винить Кардигана. Он не должен винить Кардигана. Он не должен ставить ему в вину ошибку. Кент засмеялся. Что за нелепое предположение со стороны Паттера Лайона? Бронить Кардигана за то, что он возвращает его к жизни. Винить его за драгоценную весть о том, что он не умрет. Винить его за... Да может ли это быть? Все в безумной радости завертелось вокруг Кента. Его мозг, как винт, попавший в привычную нарезку, снова почувствовал себя самим собой. Он опять ясно увидел перед собой Паттера Лайона с его бледным, напряженным лицом и с глазами, в которых все еще светился ужас. И тут только он постиг всю правду. — Ага, понимаю! — воскликнул он весело. — Вы с Кардиганом хотели бы, чтобы я лучше умер? Паттер все еще держал его за руку. — Не знаю, Джимми, право не знаю, — угрюмо ответил он, — но то, что случилось, прямо ужасно. — Но ведь не так же ужасно, как смерть! — воскликнул Кент, выпрямляясь в подушках. — Боже мой! Но ведь я хочу жить! Он высвободил руки и протянул их к открытому окошку. — Смотрите! — закричал он. — Передо мной опять мой мир, понимаете? Мой мир! Я хочу вернуться к нему. Теперь он стал для меня в 10 раз дороже. В чем же мне винить Кардигана? Отец, выслушайте меня! Я теперь могу сказать, потому что уже имею на это право. Я солгал. Я вовсе не убивал Джона Баркли. Странный крик вырвался из груди Паттера Лайона, но это был крик не радости, а скорби. «Джимми!» — воскликнул он. «Что вы говорите?» «Клянусь вам в этом, отец! Боже правый, неужели вы мне не верите?» Паттер поднялся с места. Теперь на его лице появилось уже новое выражение. Мгновением раньше Кент чувствовал горячий прилив радости, но теперь его сердце похолодело от того, что он заметил в лице и глазах у Паттера Лайона. Это нельзя было назвать недоверием к нему. Нет, это было что-то страшное и безнадежное. «Вы не верите мне?» — воскликнул Кент. «А в данном случае вопрос состоит не в наших человеческих чувствах, Джимми. Теперь вступил в свои права закон, чтобы не чувствовало мое сердце по отношению к вам. Это все равно не принесет вам пользы именно теперь. Все равно вы будете...» Он не решился договорить. И тут-то Кент ясно и отчетливо осознал чудовищность создавшегося положения. Для того, чтобы сосредоточиться в полной мере, нужно было известное время. Правда, он уяснил себе положение в общих чертах несколько мгновений тому назад, но теперь перед ним стали обнажаться одна подробность за другой, и Паттер Лайон увидел, как сжались его челюсти и стиснулись кулаки. Смерть отошла прочь, но ее издевка от сыгранной с Кентом чудовищной шутки, казалось, еще звучала в его ушах адским хохотом. Но нет, он будет жить, что бы ни случилось через месяц или через полгода. Кент все-таки сегодня не умрет. А это все-таки чего-нибудь достоит. Он будет жить хотя бы только для того, чтобы узнать, что скажет ему завтра Мерсер. Он будет жить во что бы то ни стало, для того, чтобы снова встать на ноги и биться за обладание той жизнью, которую он так безрассудно от себя отбросил. Теперь ему предстояла убийственная борьба, какой он еще не испытывал. Он предвидел это, чувствовал, она заранее захватывала его всего. В глазах того самого закона, на исполнение которого он всегда так настаивал, он был убийцей, а наказанием за убийство в этой далекой провинции было повешение. Зачем Кент был убежден в том, что смерть предопределена ему именно от выстрела, и что он умрет бесповоротно? Зачем он был убежден в том, что ему осталось жить несколько часов? Зачем к нему пришла сумасбродная мысль принять на себя вину другого? «Они должны будут мне поверить», — воскликнул он. «Я заставлю их поверить мне. Я солгал для того, чтобы спасти Санди МакТриггера, и я объясню им, почему я это сделал. Если доктор Кардиган не совершил ошибки, то я хочу, чтобы все они опять пришли сюда и сделали мне новый допрос. Возьметесь ли вы, отец, устроить это?» «Я бы не стал, Джимми, действовать так поспешно», — спокойно ответил Паттер Лайон. «На вашем месте я бы подождал, я бы еще подумал, то есть я что-нибудь придумал бы, что-нибудь такое, что могло бы показаться вероятным. Вы имеете в виду, чтобы я придумал такую историю, которая могла бы выгородить меня?» «Такая история уже есть. Она у меня наготове. Зовите их всех». Паттер глубоко вздохнул и нерешительно поднялся с места. «Сын мой», — сказал он с грустной ноткой в голосе, — «тебе предстоит тяжелая борьба. Если ты победишь в ней, то я буду счастлив. Если проиграешь, то я знаю, что ты умрешь за другого, как храбрец. Может, ты и прав. Пожалуй, лучше пригласить Кэтси сейчас, прежде чем ты имел бы время подумать. Я иду. Я скажу ему, что ты готов его видеть». Паттер Лайон направился к двери, отворил ее и вышел. Прошло четверть часа. Затем Кент услышал шум приближающихся к нему шагов. Значит, миссия Паттера удалась. Кэтси шел к нему не один. Вероятно, с ним возвращался назад и Паттер. Возможно, что шел и Кардиган. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для Кента полной неожиданностью. Первым вошел Паттер. За ним инспектор Кэтси. В его лице ничто не говорило о бывшей когда-то близости отношений. Только легкий кивок головы, который даже нельзя было назвать приветствием, был ответом на радостный поклон Кента. За спиной Кэтси стоял следователь МакДугал, а еще за ним двое полицейских с саблями наголо, явно находившихся при исполнении. Бледный, встревоженный Кардиган и стенографистка замыкали шествие. И не успели они войти, как приговор был прочитан, и Кент оказался под стражей. Он этого не ожидал. Он думал, что прежде поговорить с Кетсти, как человек с человеком, а теперь перед ним был только закон. Он понял это, когда глаза его скользнули с окаменевшего, бесстрастного лица Кетсти на двухчасовых. И только что полный восторженной надежды, Кент почувствовал, как стало тяжелеть у него на сердце, и как ему вдруг захотелось сейчас же, немедленно вступить в борьбу, чтобы отвоевать себе обратно потерянные свободу и жизнь.